Вот таких с уязвленной душой я почитал гораздо выше всех остальных, которые рисковали теми же лишениями, но из тщеславия, из политических амбиций, ради карьеры или переселения в другую страну. Оговорюсь, я никого из перечисленных категорий не осуждал. Относился с пониманием к еврею, который стремился в Израиль или Америку, к жениху, желавшему соединиться со своей невестой, к физику или литератору, ожидавшему более успешной карьеры в иных пределах. Но уязвленных душой ставил выше других. Одним из таких людей был Григоренко. Человек честный, чистый, страстный, горячий. И в горячности своей бывавший несправедливым. Сейчас у нас диссидентов многих предали забвению. Часто люди, даже не самые молодые, думают, что диссидентами были и с советским режимом открыто боролись только два человека — Сахаров и Солженицын. Не пытаясь никоим образом умалить заслуги этих личностей, я просто хочу напомнить, что были и другие. И даже осмелюсь сказать, не менее достойные. Одним из них был Петр Григорьевич Григоренко. В начале войны Григоренко выступил на партсобрании, критиковал Сталина, ему объявили выговор по партийной линии, а в конце войны на фронте под Прагой опять разбиралось его дело. Хотели снять выговор, но вспомнили, что выговор за критику Сталина. Председательствовал на разборе персонального дела полковник Брежнев, и Брежнев сказал о выговоре «за товарища Сталина пусть поносит, пусть поносит». А году в 63-м Григоренко стал писать антисоветские воззвания в виде листовок и сам разбрасывал их на выходе из какого-то завода. Его тут же лишили не так давно присвоенного генеральского звания, арестовали, держали в тюрьме, потом посадили в психушку. Через какое-то время из психушки выпустили. Обещали вернуть звание. Но поскольку он продолжал свою деятельность, не вернули. И в конце концов на долгую пекли опять в психбольницу, где лечили от раздвоенности сознания. Жена генерала Зинаида Михайловна была удивительно преданным ему человеком. У нее был сын от первого брака, Даун. Это тоже был их крест. Ей когда-то сказали, что он умрет еще в детстве, но он прожил больше 40 лет, оставаясь ребенком. При этом у него была замечательная память. Он всех знал и называл по имени. Меня называл дядя Володя, хотя я был не намного старше его. А Зинаида Михайловна никогда не могла запомнить, кого как зовут. Мою жену Иру всегда называла Галей. До преклонных лет Григоренко оставался романтиком и правдолюбцем, был при этом трогательным, очаровательным, иногда вынашивавшим разные нелепости человеком. Например, однажды он решил издавать сам издатский журнал под названием «Контрсталинист». Поделился своей идеей со своим младшим единомышленником Анатолием Якобсоном и предложил ему вступить в редколлегию, то ли отказался. «Почему?» — спросил генерал. — Понимаете, Петр Григорьевич, — сказал Якобсон, — я очень чувствителен к словам, и мне не хочется, чтобы меня называли засранцем. Но мне будет также неприятно, если меня назовут контрзасранец. Григоренко предложили выехать из страны. Я отвез его семью в аэропорт. Он за границей тяжело болел, был парализован и вскоре умер. Павел Литвинов и Андрей Амальрик. Во время процесса Гинзбурга-Голландского в вестибюле суда я встретил Павла Литвинова, который подвел ко мне небольшого роста тонкогубого человека в очках с толстыми линзами. «Володя — это мой друг, очень верный человек. Я за него ручаюсь». Я посмотрел на представленного с недоверием. Дело в том, что я с ним уже встречался. После спектакля в театре МГУ «Хочу быть честным» я там выступил перед публикой. Это было одно из первых моих публичных выступлений, которое оказалось не очень удачным. Я сказал, что совсем недавно про этот мой рассказ говорили, что он антисоветский, а сейчас он, наверное, уже не такой, раз его здесь ставят. Когда спустился со сцены, ко мне подошел именно этот очкарик и с кривой, как мне показалось, улыбкой спросил: «Вы правда считаете, что ваш рассказ не антисоветский?» Я решил, естественно, что он провокатор. «А вы считаете, что да?» «Мне кажется, да, антисоветский». Я приготовился выслушать ссылку на статью Уголовного кодекса, но он меня удивил неожиданным вопросом: «А можно я у вас возьму интервью?» Я спросил, кто он. Он представился: «Меня зовут Андрей Амалерик, я корреспондент АПН». АПН я вообще считал филиалом КГБ. Так что же я мог подумать о человеке, который там работает? От интервью я отказался, но желавшего его получить запомнил, и вот он передо мной. После этого мы с Амалериком подружились. Он мне рассказал, что внештатным корреспондентом АПН он стал после того, как отсидел первый срок за антисоветскую деятельность. В АПН его направили его КГБшные кураторы, в расчете на его исправление, чего с ним не случилось. Потом, до его очередного ареста и после освобождения из лагеря, я с ним и его женой, художницей Гюзель, много и тесно общался. Мне было странно видеть, как история творится прямо на моих глазах, и обыкновенные люди, вчера еще совершенно неизвестные и незаметные, вдруг становятся историческими фигурами. В вестибюле городского суда сразу же после приговора Гинзбургу, Голландскову, Лошковой и Добровольскому Паша Литвинов, о котором говорили, что он обыкновенный московский избалованный уволень, при мне зачитал иностранным корреспондентам воззвание к советским людям. Воззвание было и передано затем западными радиостанциями. Поэтому я его слушал живьем и по радио. «Граждане Советского Союза», — громко и уверенно произносил Павел, «вы сами выбрали этот суд и этих судей». В этом он был не совсем прав. Советские люди, конечно, участвовали в процедуре, называвшейся выборами, но сказать, что они реально кого-то выбирали, было неправильно. Приговор. Стоя у здания суда, я обратил внимание на лейтенанта КГБ из наружного оцепления. Он стоял в новенькой с иголочки форме и сам, как с иголочки, молоденький и молодцеватый, с белыми, может быть, отмерзшими ушами, который он не решался ни прикрыть ушами шапки, ни обогреть руками, и только иногда дотрагивался до них двумя пальцами. Я смотрел на него и думал, что он, наверное, чистой душой молодой человек, вряд ли представляет себе, какому грязному делу он служит. В вечер окончания процесса толпа в ожидании приговора увеличилась, так что шедший к трем вокзалам трамвай вынужден был остановиться. Двери открылись, и кто-то из трамвая громко спросил: «Сколько дали?» А потом стоявший рядом со мной человек в дорогой шубе и потому принятый мной за иностранного корреспондента вдруг, проталкиваясь сквозь толпу, на хорошем русском языке стал командовать каким-то людям: «Поехали, поехали, поехали!» Вырвавшись из толпы, вскочил в «Мерседес» с дипломатическим номером. Я опять подумал, что иностранец. И отчалил. Наверное, он был все-таки не корреспондент и не дипломат. Появились адвокаты, тут же осыпанные цветами, и группа молодых людей на руках пронесла Арину Жалковскую, будущую Гинзбург, со сломанной ногой. Я к тому времени был уже порядочным скептиком, а некоторым казался и циником, поскольку старательно давил в себе романтика. К красивым словам и жестам относился с очень большим подозрением, но тут был готов заплакать от умиления. Все эти люди, которые пришли сюда, чтобы поддержать подсудимых, казались мне такими чистыми, отважными, благородными. Они мне напоминали первых революционных романтиков, выходивших на демонстрации за 100 лет до того и плативших за свой порыв годами каторги. Я устыдился того, что пытался уклониться от подписи под письмом в защиту четверки, и уж, конечно, в ту минуту никак не мог бы себе представить, а мой внутренний скептик мне не подсказал, что среди этих собравшихся здесь людей есть много всяких, в том числе и довольно сомнительных личностей. Пражская весна и московские заморозки. В январе 1968 года в Чехословакии началось что-то вроде революции. То, что было названо «Пражской весной». Многолетний руководитель чехословацкой компартии Антонин Новотный был смещен. К руководству пришли реформаторы во главе с Александром Дубчиком. Появилось выражение «социализм с человеческим лицом». События развивались быстро. Старые аппаратчики заменялись реформаторами. Была отменена цензура и объявлен новый экономический курс с включением рыночных механизмов. Чехословацкие политики произносили соблазнительные речи о свободе и демократии. Писатели, журналисты и прочие писали все, что хотели. Разумеется, все свободомыслящие люди в СССР с волнением наблюдали, что происходит в Чехословакии, и надеялись, что тамошние события повлияют как-то и на наш политический климат. И они влияли. Но влияние это было противоположным ожидаемому. Советская партийная верхушка, не готовая ни к каким переменам и очень боявшаяся, как бы выражение умов в одной из соцстран не перекинулось и на Советский Союз, сначала насторожилась, потом в адрес чехов стали раздаваться все чаще предупреждения и угрозы.